Если кое-кто хоть что-нибудь сделает нашей матушке, остаток жизни этой кое-кому придется провести круглый и оранжевый с семечками внутри», — посулила она. «Вряд ли Эсме одобрит, если ты сотворишь что-нибудь подобное», — сказала нянюшка. «Не волнуйся, не верит она во все эти штучки с булавками и куклами». «Да она вообще ни во что не верит, только какое это имеет значение?» — воскликнула Маград. «Главное, что госпожа Гоголь этому верит. Это ее магия, и это она должна верить». «Думаешь, Эсме этого не понимает?» Матушка Ветровоск была уже у самого подножия лестницы. «Матушка Ветровоск!» Та оглянулась. Госпожа Гоголь держала в руке длинную щепку. Безнадежно покачав головой, она воткнула ее в ступню куклы. У всех на глазах Эсме Ветровоск пошатнулась. Еще одна щепка была воткнута в тряпичную руку. Матушка медленно подняла руку и, прикоснувшись к больному месту, вздрогнула. Но потом, слегка прихрамывая, она продолжила свое восхождение. «Следующим может стать сердце, матушка Ветровоск!» — крикнула ей вслед госпожа Гоголь. «Не сомневаюсь. У тебя хорошо получается, и тебе это прекрасно известно!» — не поворачиваясь, бросила матушка. Госпожа Гоголь воткнула еще одну щепку во вторую ногу куклы. Матушка осела и вцепилась в перила. Рядом с ней горел один из факелов. «Следующий раз», — предупредила госпожа Гоголь. «Ты поняла? Следующий раз последний. Я не шучу». Матушка обернулась. Сотни лиц были устремлены в ее сторону. Когда же она заговорила, голос ее был таким тихим, что приходилось вслушиваться. «Я знаю, что ты способна на это, госпожа Гоголь. Ты действительно веришь в свои силы. Ну-ка напомни мне еще раз. Мы, кажется, спорили на Лили и на город». «Какое значение это имеет теперь?» — удивилась госпожа Гоголь. «Разве ты не сдаешься?» Матушка Ветровоск сунула мизинец в ухо и задумчиво им там покрутила. «Нет», — ответила она, — «даже не собиралась». «Ты смотришь, госпожа Гоголь? Внимательно смотришь?» Ее взгляд скользнул по присутствующим и на какую-то долю секунды задержался на Маград. Потом она медленно подняла руку и по локоть погрузила ее в пламя горящего факела. И кукла в руках Эрзули Гоголь вдруг вспыхнула. Она продолжала полыхать даже после того, как колдунья Вуду вскрикнула и уронила ее на пол. И горела до тех пор, пока нянюшка Ягна, насвистывая что-то сквозь зубы, не вылила на нее принесенный с буфетного стола кувшин фруктового сока. Только после этого кукла потухла. Матушка вытащила руку из огня. На руке не осталось ни следа. «Вот это и есть головология», — сказала она. «Вот что имеет значение. А все остальное просто чепуха. Надеюсь, я не обожгла тебя, а, госпожа Гоголь?» Она снова двинулась вверх по лестнице. Госпожа Гоголь безмолвно уставилась на мокрые обгорелые лохмотья, оставшиеся от куклы. Нянюшка Яг дружелюбно похлопала ее по плечу. «Как она это сделала?» — спросила госпожа Гоголь. «А она ничего не делала. Наоборот, позволила тебе все сделать за нее», — ответила нянюшка. «С Эсме Ветровоск нужно держать ухо востро. Хотелось бы мне посмотреть, что сталось бы с одним из этих зенмудистов. Возникне он когда-нибудь против нее». «И при этом она добрая?» — уточнил барон Суббота. «Ага», — кивнула нянюшка. «Забавно все-таки, как оно иной раз бывает, правда?» Нянюшка задумчиво посмотрела на пустой кувшин из-под фруктового сока. «Чего здесь не хватает?» — произнесла она тоном человека после длительных и серьезных размышлений, наконец приходящего к заключению. «Так это бананов, рома и всего остального». Увидев, что нянюшка решительно направляется в сторону дайкири, Маград едва успела ухватить ее за платье. «Потом успеешь», — возразила она. «Лучше пошли за матушкой. Вдруг ей понадобится наша помощь». «Ну уж это навряд ли», — махнула рукой нянюшка. «Не завидую я Лили, когда Эсме доберется до нее». «Но я в жизни не видела матушку такой возбужденной», — воскликнула Маград. «Может ведь что угодно случится». «Я надеюсь, так оно и будет», — ответила нянюшка. А потом со значением кивнула лакею, который, будучи человеком понятливым, тут же подлетел к ней. «Но ведь она может сделать что-нибудь ужасное». «И отлично. Ей всегда этого хотелось», — сказала нянюшка. «Айн банановый дайкири, махатма данки вулеву». «Ничего отличного не вижу», — настаивала Маград. «Ой, ну ладно, ладно», — сдалась нянюшка. Пустой кувшин она сунула барону Субботе, который машинально принял этот дар. «Решили сходить туда, разобраться, что да как», — пояснила нянюшка Яг. «Уж извините, а вы тут продолжайте пока, если еще осталось чем продолжать».